Дональд Рамсфельд, отвечая на вопрос по поводу отношения Европы к войне, высказался иначе и более оскорбительно. «Вы понимаете, под Европой Германию и Францию, а я нет. Для меня это старая Европа». Судя по всему, Рамми предпочитает понимать под Европой, как он ее называет, «Nouvelle Europe», «Новая Европа» по-французски, лишь таких жизненно важных членов коалиции, как Албания, Эстония, Венгрия, Латвия и Словакия. Говоря о президенте Франции Жаке Шираке, Буш сказал обозревателю телеканала NBC следующее. «Сомневаюсь, что он в ближайшем будущем приедет в гости ко мне на ранчо». Ширак, наверное, не находит себе места от горя, переживая по поводу того, что его не пригласят в Кроуфорд, штат Техас. Но самый страшный удар нанес анонимный сотрудник Белого дома, обвинивший наиболее вероятного кандидата в президенты от демократов и заслуженного ветерана Вьетнама, сенатора Джона Керри, в том, что тот похож на француза. Член палаты представителей Джим Сакстон, республиканец от штата Нью-Джерси, предложил законопроект, согласно которому французские компании не смогут получить финансирование со стороны Соединенных Штатов на восстановительные работы в Ираке. Его коллега, член палаты представителей Джинни Браун Уэйт, республиканка от штата Флорида, нашла еще более действенный способ поставить на место французов. Она внесла законопроект о перезахоронении в Соединенных Штатах американских солдат, погибших во время Второй мировой войны и погребенных во Франции. «Останки наших доблестных героев должны покоиться в патриотической земле», объяснила Браун Уэйт, «а не в стране, которая нас предала». Группа по борьбе с налогами провела акцию против двух сенаторов-республиканцев, выступавших против предложенного Бушем снижения налогов. Были распространены плакаты, на которых сенаторы стояли перед развивающимся французским флагом, а подпись гласила: «Президент Буш мужественно возглавил силы освобождения». Но некоторые, так называемые союзники, вроде Франции, встали у него на пути. У себя дома президент Буш предложил смелую программу сокращения налогов, призванную придать небывалое ускорение американской экономике. Но некоторые, так называемые республиканцы, встали у него на пути. Обозреватель телеканала Fox News Шон Хеннити заявил своей аудитории: «Если бы я наметил на это лето поездку во Францию, я бы обязательно ее отменил. И я объясню вам, почему. Жак Ширак предал нас в трудный момент и сделал это в своих личных корыстных целях. Подобное вероломство недостойно снисхождения. Вы меня извините, но я бы посоветовал всем американцам держаться подальше от Франции. Поезжайте лучше в Великобританию». И американская общественность быстро клюнула на эту французскую ложь. Французское вино полилось на мостовую, а в одном ресторане в штате Нью-Джерси даже в туалет. Французские рестораны подверглись обструкции. Отпускники стали отказываться от туристических поездок во Францию. Количество заказов на путевки упало на 30%. Столовая Конгресса заменила в меню картофель во фритюре по-французски на картофель во фритюре «Свобода». Следуя примеру одного владельца ресторана в штате Северная Каролина, который во время Первой мировой войны переименовал «Зауэркраут» в «Капусту освобождения», порыв подхватили рестораны по всей стране. Как выразился председатель правления сети ресторанов «Фадракерс», каждый посетитель, который заходит в свой ближайший «Фадракерс» и говорит: «Принесите мне картофель во фритюре «Свобода», поддерживает тех, кто защищает самые главные наши свободы, в первую очередь свободу от страха, не говоря уже о свободе от фактов. Блюдо, которое мы называем «картофель во фритюре» по-французски, родилось в Бельгии.